Интермедиа. Команда исследователей аномалий Великого лабиринта Элра. Часть 3. Рассказ с точки зрения мужчины средних лет. 13-й день после входа в лабиринт. Мы достигли точки назначения. И в данный момент начали поиск причин увеличения числа монстров. Но мы озадачены. Здесь нет монстров. Странно. Хотя по всему лабиринту количество монстров выросло. Здесь все наоборот. Да, а ведь по дороге сюда нам попадалось множество монстров. Да, по дороге явно их было много. Хотя мы и старались не ввязываться в драки, пока это возможно. Ведь главное было найти причину. Но если избежать встречи не удавалось, рыцари вступали в бой. Из-за этого вместо запланированных 10 дней мы добирались все 12. Если учитывать, что нам еще и обратно идти, то причину нужно найти как можно скорее. Ну, это первый день наших поисков. Нет смысла торопиться. Кроме того, отсутствие монстров нам на руку. Проще будет разобраться с аномалией и решить проблему. Надеюсь, что так. Хотя я и сказал так капитану, я сам не верю в эти слова. Это потому, что неприятное предчувствие становится все сильнее и сильнее по мере приближения к аномалии. Обычно ничем хорошим это не кончается. Нужно быть осторожным. 15-й день. Монстров в округе так и нет. Может быть, следует проверить большие коридоры, которых мы старались избегать. Большие коридоры, да? Причина пока не найдена. Но явно, что монстры, которые тут должны быть, в данный момент отсутствуют. Я обдумываю предложение капитана. Вряд ли здесь бродит королева, но в больших проходах могут быть более мощные монстры. Особенно опасен земляной драконоид. Не хотелось бы лезть в большие коридоры, но похоже, в данный момент у нас нет выхода. Похоже, ничего не попишешь. Господин капитан, если увидите что-то опасное, сразу же отступаем. Конечно. Слушайте все, мы сейчас пройдем по широким проходам. Если увидите опасность, немедленно отходите, без раздумий. Отряд после этих слов выдвинулся вперед. Вот и пришли. Надо действовать осторожно. Мы дошли до большого прохода, внимательно осмотрели окружающую обстановку. Монстров не видно. Похоже, здесь монстров тоже нет. Насколько я помню слухи, в таких коридорах должно быть множество монстров. Да, впервые вижу такой пустой коридор. Меня это пугает. Наверное, надо продвигаться еще осторожнее. Неприятное ощущение, которое я испытываю все время, стало еще сильнее. Мои инстинкты буквально вопят, что идти дальше опасно. Не нравится мне все это. Неприятные ощущения не проходят. У меня также. Капитан весь покрылся потом. По моей щеке тоже стекает пот. Мы медленно продвигаемся вперед. Кое-что попалось мне на глаза. Паутина? Впереди засел таротект. Огромная паутина. Правда, хозяина паутины не видно. Огромное гнездо. Наверняка его хозяин уже вымахал во взрослую форму. Этот хозяин гнезда причина аномалии? Возможно. Посмотрите туда. В месте, куда я ткнул пальцем, лежит наполовину съеденный труп земляного драконоида. Даже земляной драконоид закончил вот так. Возможно, хозяин гнезда уже эволюционировал в высший вид. Таротекты – вид пауков, у которых сила растет с огромной скоростью при эволюции. Самый высокий уровень королева – мифический класс. В то время как детеныш таротектов занимает самый низ ранга F. Так что понятно, что изменения при эволюции значительны. Великий таротект попадается редко. Сила уровня B, а то и приближается к рангу A. Если подумать о том, что он сумел загрызть земляного драконоида, то скорее всего ближе к А. Мы сможем победить монстра ранга А? Нереально. Нет, конечно, мы сможем его убить, если нападем все разом. Но при этом мы сами умрем. Так что нет, не сможем. Верно. Лучше вернуться. Для нас это слишком. Согласен. Надо уходить так быстро, как возможно. Наши мнения с капитаном совпали. Мы кивнули друг другу и начали отходить. Внезапно волна ужаса накрыла меня. Я затаил дыхание. Паутина, к которой я повернулся спиной. Что-то там появилось. Я обменялся взглядом с капитаном, кивнул и медленно обернулся назад. И наши глаза встретились. Паук. Хотя и похож на таротектов, но слегка отличается. Маленький черный паук, у которого вместо передних лап серпы. Я сразу понял одно. Он очень опасен. Хотя я не понимаю, откуда это знаю, но он явно опасен. Мое тело дрожит от страха. Великий таротект? Не его уровень. Этот парень не настолько слаб. «Отступаем!» Меня привел в себя крик капитана. Я на полной скорости понесся назад. Ранг монстра уже не важен. Я передвигаю свои ноги со всей скоростью, на которую они способны. Не знаю, как далеко мы бежали, но наконец мы выскочили с большого коридора. Похоже, этот парень нас не преследовал. Вздох облегчения вырвался у нас одновременно. Капитан оперся о стену и медленно сполз по ней. Мы никого не потеряли. Надо срочно выбираться из лабиринта. Да, я должен доложить начальству. Против такого монстра мы ничего не можем поделать. Нет, мы с ним, конечно же, не дрались. Но все стало понятно с первого же взгляда. Это ужасающий монстр. Причина аномалии в том, что этот монстр убивал их. И в итоге монстры потеряли место своего обитания и начали мигрировать, выдавливая большое количество монстров наружу. А причина того, что вокруг нет монстров, в том, что они все сбежали. Неважно, как я не прикидываю, но этот монстр явно превысил уровень А. Наверное, уже S-ранг. Только герой или элитные воины одной из стран смогут сражаться с таким монстром. Против такого обычные люди типа нас ничего сделать не смогут. «Зоаэре», кто-то сказал. «Что это?» «Тот монстр. Паукообразный, внушающий ужас. Но такого монстра уже не существует. Похожий вид монстра – Зоаэре. Но я никогда не слышал о монстре с таким именем в Великом Лабиринте. Возможно, мутация Терротекта? Он явно отличается от нормального Терротекта. Так что наверняка мутация. В любом случае, сделать дальше мы ничего не сможем». После этого мы на полной скорости начали выбираться из лабиринта,